Глоссарий. Мир Неру. Мир Неру, колдовское Оре Неру, упрощенная земля, мир, сотворенный великими духами по воле и замыслу Неру. Ключевой вехой, определившей всю историю мира Неру, стало нападение тьмы, она же Скверна или Оссе. Чтобы спасти юный мир, Неру поместил свой свет в мировое древо, которое корнями опутало землю и связало все живое воедино, обеспечило бессмертие души и ее перерождение, а также магические способности разумных рас. Более тысячи лет продолжалась война духов с тьмой, которая нацелилась на уничтожение мирового древа. Мир, который сотворили для себя духи, был потерян. И пустыню, оставшуюся на его месте, назвали Лориньором, колдовское «погибшая земля». Для защиты всего живого духи создали город Оберон в еще одном слое пространств. Таким образом, земля находилась в двухслойном пузыре, и, не имея божественного знания, живущие на земле и не догадались бы, что над ними еще несколько миров, один мертвый, а во втором шла постоянная война. Тьма на земле оставила наследников, с которыми духи уже совладать не могли, так как своей полной мощью уничтожили бы собственные труды. Однако они сделали все, чтобы спасти и в дальнейшем отгородить от скверны места первичного поселения народов, континенты Нан-Рок и Хавинор, а также архипелаг Ливнер. Кратко о расах. На момент событий романа «Золотая орхидея» мир Неру населяют четыре разумные расы — фениксы, драконы, оборотни, эльфы. Все они — живущие на Земле. Расы различаются между собой не только внешне, но также магическими способностями и способом старения. Только непробужденные люди должны стареть с ходом времени и потому будут жить значительно меньше остальных. Казалось бы, это плохо, но не все так просто. Чем чаще душа будет проходить через древо, к которому она поднимается после смерти, тем чище будет от скверны, пока в конечном итоге не освободится полностью. По замыслу Неру все должны стареть и умирать. Он в целом хотел видеть мир переменчивым, а не только из-за своего врага. Но великие духи боялись увидеть в своих творениях то, что напоминало о скверне. Фениксы обитают в долине Эю на юго-востоке Хавинора. Самая малочисленная и одновременно самая долгоживущая раса, так как ее старение связано с сильными эмоциями, а фениксы крайне уравновешены и флегматичны. Они рождаются в огне и всю жизнь для него неуязвимы. Кроме того, обладают следующими дарами. Звериный язык, понимают всех животных и могут с ними общаться. Власть над пламенем. Фениксы накапливают солнечную энергию и корневую от мирового древа в своем теле и преобразовывают ее в огонь. До 22 лет, возраста, в котором останавливается физическое взросление, этот дар дремлет, так как фениксы иногда вспыхивают из-за сильных эмоций, и ребенок может ненароком что-нибудь поджечь. Дар жизни — возможность ускорять рост растений и залечивать раны. Фениксы занимаются преимущественно земледелием. Благодаря своим способностям и благоприятному климату в долине обеспечивают весь остальной обитаемый мир зерном, овощами и фруктами. Драконы. Их государство Ливнер расположено на одноименном восточном архипелаге. У драконов два дара. Алхимия. Драконы могут преобразовывать один материал в другой, если понимают состав обоих и как химически состоится преобразование. Драконы не могут преобразовывать живых существ. Превращение в гигантских летающих ящеров, которые и дали название драконам. Это единственное исключение из правила алхимии. Оно касается лишь собственного тела дракона и дает ему строго определенный облик. У ящера может быть металлическая, минеральная или драгоценная броня. Драконы из-за своих способностей стоят в авангарде, впереди, в первых рядах, борьбы с океаном штормов. Они славятся своими успехами в ремеслах и военном деле. Оборотни живут на континенте Нанрок разрозненными племенами, формально под покровительством верховного шамана. У оборотней два дара. Способность превращаться в любое животное, сохраняя разум, и управление погодой. Оборотни много кочуют, занимаются преимущественно собирательством и охотой. Эльфы. Самая многочисленная раса. Родина — империя Нети на северо-востоке Хавинора. Эльфы достаточно замкнуты и наиболее подвержены усталости от жизни. Дары. Всевидящий взор. Возможность наблюдать за тем, что происходит на расстоянии. Управление пространствами — тонкая магия. Особый вид магии, завязанный на колдовском языке и требующий произношения заклинаний про себя или вслух. Бессонница. У эльфов отсутствует потребность в ночном сне, хотя уснуть они могут под действием алкоголя или иных зелий, а также чар. Однако, как и все, нуждаются в отдыхе. Управление светом. При кажущемся многообразии способности эльфов не осваиваются интуитивно, а требуют обучения. Чудовищно энергозатратны, вплоть до того, что могут убить при использовании, имеют массу ограничений. Демоны и перводемоны. Демоны не являются отдельной расой. Демонами становятся те, чья душа оторвана от корней мирового древа. Существование поддерживается скверной, которая наделяет своими дарами, несущими гибель, а также лишает свободной воли, подчиняя существо собственному желанию истребить все живое. Неру, тьма, колодец творения. История гибели мира духов и осквернения земли. Изначально не было ни времени, ни пространства, лишь пустоты, которые обволакивала тьма. Пребывая в вечной дреме, она не замечала Неру, как и он, впрочем, не обращал на нее внимания. Неру обитал у берегов колодца творения, который казался и крошечным серебристым зерном, и бесконечным океаном. Колодец творения. Источник всего сущего. Неру не выходил из колодца и не создавал его. Изначально они существовали порознь. Неру. Хотя на Земле его называют Творцом и порой Богом, он ни то, ни другое. Неру является источником свободной воли. С ее помощью он пришел к идее творчества. Неру запустил процесс творения, повернув вспять энергию колодца, тем самым подняв будущих великих духов. Девять сущностей вышли, готовые подчиниться, потому что не имели ни знаний, ни воли, но Неру даровал их. И тогда духи выслушали его и, впечатлившись замыслом, присягнули ему по своему желанию. Затем великие духи призвали себе помощников и начали создавать миры. Один для Неру, а второй для себя. Появились пространства, время, светило. Тьма зашевелилась. У нее не было понимания, что происходит, но кто виноват, она определила безошибочно. Тьма ощутила, где сосредоточена наибольшая сила Неру. На земле, где мирно спали души живущих. Они отличались от тех, кем станут впоследствии. У народов не было названий. Духи не до конца определились, кто кому будет покровительствовать, как и какими способностями наделить телесные существа. Не было осознания того, что такое смерть, А ведь Неру попросил сделать мир изменчивым, хотя сами были духи вечны и негасимы. Так они думали. Тьма всей массой своей рухнула на землю, пронзив и мир духов. Последний погиб мгновенно. Никто не бросился его спасать. Духов волновало детище, рожденное для Неру, и общими усилиями землю удалось сохранить. Пусть большая ее часть стала оскверненной. Отсюда и второе имя тьмы. Последний колодец покинула смерть, Лария Санар, став частью миропорядка. Духи достигли понимания того, что хотел от них Неру, но сил отказаться от долголетия для своих народов не нашлось ни у кого, кроме Селинджиума, духа времени. Едва пробудилась Лария, Неру бросился в колодец, а с ним упало и семя тюльпанового дерева. Энергии Неру и колодца слились. Мир, оберегая от распада, опутало корнями могучее древо. Все, что осталось от Неру, было отдано земле. Чтобы защитить ее, духи сотворили над ней город Оберон, на рубежах которого и велась дальнейшая война с тьмой. Скверна. Именно в таком качестве тьма себя проявила, превратив половину материка Хавенор в пустыню. Воды в злобный океан штормов, а живущих на земле заселила паразитом, подначивающим к отрыву от древа и утрате бессмертия души. Скверна не может даровать волю. Это ее основное отличие от Неру. Пока последний существует, и духи, и все живые существа вольны поступать, как им вздумается, потому что они свободны. Скверна лишает воли и подчиняет своему замыслу. Ей чужда свобода, хотя тем, кто к ней прислушивается, кажется иначе. Она призывает отступить от законов Неру, будто бы открывая новые возможности, какие духи не давали народам, но лишь для того, чтобы нести разрушение. В ней нет созидательности. Она гасит душу до искры и лишает бессмертия, но при этом наделяет потрясающей живучестью. Демон или первый демон может пережить любое увечье, даже отсечение головы, если оно не нанесено мощнейшими чарами и светом Неру. Мировое древо — бессмертие души. Мировое древо — гигантское тюльпановое дерево, оплетающее незримыми корнями весь физический мир. Через корни древа все живые существа получают свет Неру, который поддерживает их собственные души. После смерти тела душа по корням восходит к стволу и в сердце ожидает перерождения, очищаясь от скверны и осмысливая свое предыдущее рождение. Таким образом, корни обеспечивают бессмертие души. Живущие на земле получают через корни свои магические способности в зависимости от того, какие великие духи им, живущим, покровительствуют. Каждая нить корня, привязанного к душе живущего на земле, отвечает за одну способность. Нить может существовать сама по себе, в отрыве от древа, и способна менять форму под действием силы великого духа или Неру. Из четырех нитей корня феникса руны были сотворены священные артефакты, розданные народом для борьбы со скверной. Поэтому тьма не просто перерубает нити, а уничтожает их. Но главная цель скверны — пробудить как можно больше демонов, оторвав их души от корней мирового древа и сделав смертными. Духи — великие, старшие, младшие, низшие. Духи — порождение энергии колодца творения после вмешательства Неру. Это сложно организованные сущности, носители прообразов, предметов и явлений, которые воплотили, используя всю ту же колодезную энергию. Духи получили от Неру разум и обрели личность. Восхитившись замыслом, они сотворили миры. Один для себя, второй для своих народов, носителей света Неру. Первый тьма уничтожила, а второй изранила, и спасти удалось лишь малую часть его для заселения. Духи попытались воссоздать свой мир в Абероне, но город все же оставался защитным рубежом, препятствием на пути скверны к земле. Красота Аберона способна поразить любого живущего. Но для духов она лишь скорбная тень грандиозного замысла, который они не воплотили и уже не воплотят, потому что не хватит сил. Потому что сберечь мир Неру и его самого важнее. Духи делятся на ранги — великие, старшие, младшие, низшие. Старшие духи. Их, как и великих, иногда называют богами. Старшие духи помогают великим одухотворять мироздание, но на более низком и общем уровне — ветер, дождь, облака, отдельные звезды, моря, радуга и так далее — все сотворенное демиургами. Младшие духи помогают организовывать отдельные процессы, смену времен года и суток, движение земной коры и так далее. Низшие духи — единственные оставшиеся на Земле. У Анариота и Айлун нет в подчинении низших духов. Слуги Селинджиума живут с ним в замке в Абероне. Низшие духи не имеют обличия и имен, зовутся по окончанию своих великих — Т, В, Лие, Рейд и так далее. Отвечают за отдельные аспекты бытия, конкретные виды растений и животных, реки, озера, горы, равнины и так далее. Великие духи, демиурги и их народы. 9 самых могущественных духов, которые первыми вышли из колодца на зов Неру и создали образ мира, который воплотили с помощью старших, младших и низших духов. Одухотворяют стихии на первичном уровне. Без великих ничто не будет существовать. Неру доверил великим творение народов лишь с одним условием. Живущие должны быть смертны. Это условие было соблюдено, но по итогу замысел был потерян, смена поколений происходила раз в пару тысяч лет, а в душах закрепилась скверна. Великие духи разделились на пары, названные потом диадами, и создали 5 народов — фениксов, драконов, оборотней, эльфов и людей. Символы 5 народов. Фениксы. Анариот, Леванте. Символ — золотое солнце со спиралью внутри и 8 спиральными лучами. Анариот — великий дух солнца. Одухотворяет все, что связано с основным земным светилом. Анариот — яростный воин, выжигающий скверну. Но на земле он мягок. Его появление несет радость всему живому. От солнца фениксы получают энергию, которую направляют через свое тело и преобразуют в пламя. Оно не ранит, как любое другое существо. Феникс защищен от жара вторым даром Анриота. Леванте — великий дух жизни, богиня. Именно она посадила мировое древо и хранит его в храме сердца. Драконы. Лингве — Дезескурант. Символ — зеленая гора с 3 языками красного пламени внутри. Лингве — великий дух земли, носит минеральную броню, малоподвижен и практически все время сидит в своем дворце в Абероне, ведает земной твердью и всеми сокрытыми в ней богатствами. Дезескурант — великий дух ядра земли, подземного огня. Вместе Дезескурант и Лингве создали алхимию, придумали и воплотили для драконов ее принципы. Боевое обличие ящера и огненное дыхание. Духи сотворили для борьбы с океаном и очень собой гордились, глядя, каким могучим и боевым получился их народ. Сами того не зная, они даровали драконам еще кое-что — сильнейшую волю. Дольше всех остальных драконы способны выдерживать ужас, что несет скверна, не поддаваться ее голосу и не бояться демонов в бою. Однако гордость является слабостью этого народа. Оборотни. Офелия. Ойна Карейт. Символ Диады — синяя звериная лапа с голубой спиралью волны на большой подушечке. Офелия, великий дух небес, заведует слоями атмосфер. Ойна Карейт — звероликий, великий дух воды. Ойна Карейт называют второй жизнью и самым несчастным из духов, ведь именно он создал океан штормов, смыв скверну в моря. Иного выхода не было, но от этого ему не легче. Ойна Карейт отогнал врага так далеко, как смог, и оградил обитаемые земли течениями, которые мешают океану сдвинуться. Вместе Ойна Карейт и Офелия создали погоду, призвав духов, чтобы те одухотворяли отдельные ее части — молнии, дожди, ветра и так далее. Дитя своего творчества подарили оборотням, чтобы те правили в любых земных условиях. Но этого дяде показалось мало. Они решили, что у оборотней должна быть власть и в воде, и в воздухе. Они сделали оборотней оборотнями, теми, кто способен принимать обличие любого живого существа, на самом деле только позвоночного, сохраняя не только разум, но и все магические способности. В отличие от драконов, которые не могут применять алхимию в боевом облике. Эльфы. Магикор. Айлун. Символ. Серебристый с голубым полумесяц. То, чем заведует магикор, называется тонкая магия. То есть это управление пространством на всех уровнях, но особым образом, через слово или знак. Магикор, сам использующий слово заклинания как ключ к преобразованию, согласовал этот способ с Айлун для ее дара и передал эльфам. Со слова началась стихия магикора, и он создал рунический колдовской язык, дав имена всем духам-товарищам и, уже имея словесный инструмент, взялся творить царство для себе подобных и назвался его именем. Потом, конечно, погибший мир духов называли только Лоренеором. Айлун — великий дух звезд и луны. Она же покровительница ночи, она же богиня войны. Айлун воплощается в деву с белой кожей и платиновыми волосами. Она высокая, стройная, в глазах ее красота звездных небес. Айлун ведет войска на бой с тьмой. В ее свете четыре богини звезд — восток, юг, север и запад. Одну из богинь, восточную звезду Оз-де-Вель, ночи цвет, Айлун низвергла на землю за чудовищный план победы. Люди. Селинжиум. Символ — серебряное кольцо. Владыка всех уровней мироздания — тот единственный, кто исполнил волю Неру, — Селинджиум. Великий дух не только времени, но и судьбы, так как Селинджиум может влиять на вероятность того или иного явления в ведении других духов, задавая момент наступления. Селинджиум воплощается как крайне низкорослый мужчина с длинными синими волосами, что волочатся за ним по полу. Носит длинную, не соответствующую росту духа, серебряную мантию, надрезанную сзади для двух пар лебединых крыльев, и серебряный посох с навершием в виде кольца. Этим посохом Селинджум ударил по земле, остановив взрывную волну от падения тьмы. За это остальные великие его мнение считают самым весомым. Селинджум видит тысячи вероятностей событий, но абсолютно вне его ведения лежат все возможности скверны, так как тьма не подчинена законам мироздания, а также любые события, являющиеся нарушением естественного порядка вещей. На момент событий романа «Золотая орхидея» люди еще не пробуждены. Океан штормов и перводемоны. После нападения на юный мир Неру космическая тьма не только отравила воду и землю, но попала в каждую живую душу. А на тот момент души всех будущих живущих находились на Земле. До поры до времени никто не знал, чем это обернется. Народы пробуждались и существовали вполне так, как полагали великие духи. Единственной настоящей угрозой для живущих был океан штормов. Океан штормов — это сверхмощная сущность, рожденное из слияния всего живого, населявшего океаны, воды и тьмы. Разумная и более гибкая, чем ее родоначальник, также подвержена неудержимой жажде уничтожить все, что связано с Неру, но скована собственной огромной массой, течениями, что мешают смешиваться водам, ужасом перед живущими, их способностями и, главное, светом их душ, который ощущает ярче, чем сами живущие. Большую часть скверны смыла на восток, где она и стала океаном, но вскоре столкнулась с достаточно мощной силой — драконами. Через 1000 лет после пробуждения фениксов появилась еще одна сила, стремящаяся уничтожить все живое. Сотворил ее Адзуна. Феникс, которому духи доверили поведать другим народам о мире и его законах. Со временем Адзуна разочаровался в том, что задумал Неру и сотворили великие духи, особенно в том, что касалось даров. Народы не обладали равными возможностями. Фениксы хорошо культивировали землю, но ни один из них, даже самый искуснейший кузнец, не мог повторить того, что может дракон. Как, собственно, и дракон не способен вырастить сад, какой быстро и легко вырастет феникс. Хотя Адзуна знал причины разделения, это знание его не удовлетворяло. Он задумался над тем, как изменить миропорядок, уравнять возможности всех и даже даровать иные, и с этой мыслью пришел к скверне. Для своих опытов он использовал особый артефакт, который сам изготовил, семилепестковый перстень, даровавший владельцу власть над скверной, как над материалом. Благодаря перстню Адзуна также мог отдавать приказы перводемонам, прятать свои пыточные и сдерживать тьму, которая отравляла все, что ее окружало. Поэтому никто не знал, чем он на самом деле занимается, хотя его подозревали в пропаже фениксов, и даже приходили с проверками в его кузни, коими стала большая пещера рядом с Мелихом. Но однажды стало невозможно сдерживать скверну. Так раскрылись деяния Адзуны. Началась казнь мира, война между живущими на земле и слугами скверны, затронувшая все обитаемые земли. 7 перводемонов, созданных Адзуной. Аймери, повелитель теней. Выглядит как теневая фигура с железными крыльями и змеиной головой на длинной змееподобной шее. Был создан первым из наместника Мелиха. Его пропажа могла стоить Адзуне всего. Он был вызван на допрос к царю фениксов и в дальнейшем действовал осторожнее. Аймери управляет тенями, отделяя их от живых и умерших, наделяет их подобием плоти и способностью сражаться. Убил Семериона-воителя, самого могущественного феникса. Серпентьяр, разрушитель. Гигантский многоголовый змей, самый могучий из перводемонов. Выдыхает пламя, уничтожающее все. От любого, включая Феникса, остается лишь тень на камнях. На подступах к столице Фениксов был побежден Симирионом-воителем с помощью гранатового камня. Сандрагат, душитель, перводемон в виде облака ядовитых газов. Довольно медлительный, но после него обычно не выживают. Был побежден во время боя с объединенным войском фениксов и драконов и расплавлен в недрах земли. Руат, творец чумы, перводемон, разносящий болезни. Был убит руной, а зараженные справились с болезнью благодаря гранатовому камню. Ирчиме, ядовитый дождь. Еще одно облако, в этот раз проливающее кислотный дождь. Полетел в Имерлих, и там был уничтожен фениксами. Ирчиме — оборотень. Финиат — паучиха, искусительница. Перводемонесса, сотворенная на основе знаний Адзуны о полях сновидений в Эбероне. Попытка упростить преображение живущих в более совершенных существ. Финиат погружала жертвы в прекраснейший беспробудный сон и выпивала из них соки, превращая в подобных себе существ, но значительно более слабых. Из ее созданий в основном состояло войско перводемонов. Корсун — опустошитель. Бесформенное чудовище, пожиравшее все на своем пути, бывший драконий князь. Убил собственного отца и императрицу, в тот момент находившихся с визитом в Эйю. Участвовал в крупнейшей битве с фениксами и драконами, но под конец сбежал, переплыл драгоценное море и оказался на далеком восточном острове, но был побежден и скован воительницей Драголин. От живущих в перводемоне оставалось только ядро душа, позволяющее быть перводемону относительно самостоятельным существом, принимать решения в рамках единого плана уничтожения всего живого. У перводемона практически не оставалось личности. Он не наследовал способности живущих, даже не сохранял собственное тело. Для каждого Адзуна из скверны смастерил новое. Перводемоны, несмотря на разность способностей, обладают общими свойствами. Внушать своим присутствием ужас и отчаяние, с которыми трудно совладать. Живущий слышит все худшее, что говорили о нем за всю жизнь, в ступоре теряя время для бегства или атаки. Это возможно лишь при наличии в душе живущего скверны, через которую перводемон может говорить. Могут видеть сердца. Знать о планах, желаниях, страхах любого живущего, который находится рядом с ними. Этой же способностью обладают все демоны. Живучий демон или перводемон может пережить любое увечье, даже отсечение головы, если оно не нанесено мощнейшими чарами и светом Неру. Лишь чары исключительной мощи могут оторвать его от скверны, замещающей корни, и, следовательно, убить. Помимо перводемонов, существуют демоны, те, кто добровольно отрекся от Неру и разорвал связь с мировым древом. Для этого нужно разорвать сердце, убить близкого друга или родственника. Хронология казни мира. Гибель Мелеха. Мелех — первый город фениксов, ждавший их на берегу озера Кручедан. По легенде, это был подарок Лингве юным жителям Земли. Мелех окружен цепью гор и озером. Из него мало выходов. Своего рода крепость, в час беды ставшая ловушкой. Мало кому удалось спастись от пламени перводемона Сарпентьяра. Нападение на Имерлих. Имерлих — побратим Мелеха. построенный больше с учетом аграрных интересов фениксов, рядом с полями. В Имерлих сразу полетел перводемон Ирчиме и облил его кислым ядом. Деревья скрючились и засохли, фениксы взвыли от ожогов. Жертва руны. Руна, супруга Адзуны и самая могущественная среди живущих, сражалась с Арпентьяром и убила Руата, но даже она не могла остановить перводемонов. Погибая, она криком расколола небеса, и на ее зов явились все великие духи. Они превратили сердце руны в талисман, гранатовый камень, наделяющий феникса огромной силой. Корень, который связывал душу руны с мировым древом, распался на четыре нити даров, из которых были изготовлены священные артефакты для остальных народов. Для драконов — глефа пламя земли, для оборотней — секира бурного моря, для эльфов — меч звездный вихрь, для непробужденных людей — зеркало времени. Без артефактов живущие на земле не сумели бы одолеть демонов и перводемонов. Кроме руны, ни один феникс не мог выдержать огонь Сарпентьяра. Ни один дракон не остановил бы Сандрагата. Свет руны разлился по всей земле, рассеяв ужас перводемонов. Фениксы Вымерлихи, сбросив оковы страха, вместе уничтожили Ирчиме. Падение западной резиденции драконов. Пока Аймери, Сарпентьяр и Руат были заняты в Мелихе, а Ирчиме — в Имерлихе, остальные перводемоны ринулись дальше. Целью их стала западная резиденция драконов, дипломатическое представительство на территории Эю. В тот момент в резиденции находились Люрайя Гория и императрица драконов Джинти. Оба приняли бой с чудовищами и были убиты Корсуном, сыном Гории. Весть о падении резиденции быстро дошла до Ливнера, и разбираться с бедой выдвинулись войска восточного и южного пределов во главе с князьями Дайрином Дерсу и Люрайей Сого. Битва за Алькашамбр. Окаменевшее сердце руны Леванте передала могущественному фениксу Симриону-воителю. Он вышел навстречу Сарпентьяру, когда тот лишь приблизился к границам города. Симрион и перводемон схлестнулись в самой грандиозной битве. От их пламени погиб гигантский фруктовый сад, окружавший столицу. Фениксам пришлось укрыться. Огонь Сарпентьяра для них был смертелен. В конце концов Симрион победил и сжег самого мощного из перводемонов, но обессилел сам и уже не смог биться с хитрым Аймери. И тот отрубил воителю голову, вознеся ее над крышами дворца. Но сражаться Аймери не стал. У фениксов теперь был артефакт. Засада в резиденции. На руинах западной резиденции драконов встретила паучиха, самая коварная из творений Адзуны. Она погрузила воинов в прекраснейший сон и начала пить из их тел соки, чтобы в пустотах поселить темных тварей, первое подобие истинных демонов. Но один дракон, князь Дерсу, не поддался чарам и отрубил паучихе ногу. Она ослабила хватку, из-за чего пробудились остальные драконы и дали ей бой. Паучиха оказалась весьма мощным противником. Ее не смогли одолеть два войска. Мало того, она отрубила обе ноги князю Сого. Не приди на помощь фениксы, он бы погиб. Финальное сражение на территории Эю. С севера прибыло огромное войско драконов во главе с императором Нейджу, уже получившим от Дезескуранта пламя земли. Фениксы и драконы взяли оставшихся перводемонов Аймери, Корсуна, Финиат и Сандрагата в кольцо. Началась битва, во время которой дрожала земля и рвался огонь из недр. Душитель и паучиха погибли, Корсун прорвал кольцо и бросился в море. Аймери считали погибшим. Никто не видел, как он скрылся. Корсун доплыл до далекого острова Восточного предела и тут же взялся истреблять его жителей. Правда, недолго. Встретился с госпожой Драголин, изобретательной воительницей, которая сковала перводемона металлом и превратила в меч. Объединенные войска же направились к кузням Адзуны, чтобы разобраться с главным виновником. Завалили все воздуховоды и подожгли гору. Что стало с Адзуной, неизвестно, но ни его, ни семилепестковый перстень не нашли. Зато нашли пыточные и настенные записи, доказывающие преступление первого феникса. Его назвали Оссе, тьма, зло. Все, что могло помочь повторить его опыты, уничтожили. Так закончился величайший кошмар всех живущих, изменивший мир навсегда.